В сети я поискал, где можно арендовать место на складе на продолжительное время, и вскоре нашел такой склад. После чего оплатил доставку туда и хранение груза на складе на год. К вечеру я проверил Искин, ящики уже доставили на новый склад. После чего я почистил все данные у Искина, и теперь, по данным Искина, эти три ящика отправились в соседнюю транспортную компанию для отправки на шахтерскую станцию, расположенную недалеко отсюда. После чего начал заниматься взломом камер в коридоре около нового склада. Записи показали, что никакого наблюдения не было, впрочем, это ничего не значило. Отслеживать СБ могли не физически, а по камерам и через данные Искина, но что-то мне говорило, что на той станции СБ ничего не раскопало, хотя очень старалась и всю станцию перерыла. Вскоре корабль пополнился еще новобранцами. Их, как и предыдущих, разместили по капсулам, после чего корабль отстыковался от станции и начал разгоняться для нового прыжка. Сразу после ухода в гиперпространство нас разблокировали, и одновременно пришло сообщение, чтобы я появился в медсекции корабля. Здесь я немного запаниковал, но вскоре выяснилось, что около медсекции находится десятка два разумных. Все они ожидали приема медика. Здесь же я увидел Ники. «Привет, как у тебя дела?» — спросил он. «Привет. Нормально. Не знаешь, зачем нас собрали?» «Думаю, обычная проверка. Мы все переболели инфекцией. Все здесь». «Вроде да. Вот только я не болел». «Как не болел? Ты же сам сказал, что тебе не здоровится. Это было по другой причине, инфекция здесь ни при чем. Я думал, ты первый заболел». «Я вообще не болел этой заразой». С подозрением посмотрел на него. Чего это он вдруг стал выспрашивать? В это время дверь медсекции открылась, и вышел медик. Он осмотрел всех, после чего сказал, что будет вызывать по одному. «Я думал, он меня вызовет одним из первых. У меня фамилия начиналась на букву «А», но он вызвал меня последним, и я устал ждать и нервничать». Впрочем, вернувшийся Ники рассказал, что это обычная проверка после болезни, и в капсулу его медик не укладывал. После чего я стал спокойно дожидаться своей очереди. «Присаживайся», — сказал медик, когда я зашел внутрь и стал осматриваться. Вообще, судя по количеству пассажиров на борту, медсекция должна быть гораздо больше или их должно быть несколько на борту. Впрочем, по непонятным причинам аварцы никогда не делали много медсекций на таких кораблях. Здесь она стандартна, на 20 капсул. Садись, что стоишь. И он показал на стул рядом с его столом. Отвык я от кораблей и сел, куда он показал. Долго служил в полиции. Не очень. Он снова навел на меня непонятный прибор, в этот раз полученный результат его явно устроил. Отлично. Здоров. Жалобы по здоровью есть? Нет. Как нейросеть работает? Не сбоит? Не сбоит, все в порядке. Ты сказал, тебе имплант установили. Что за имплант? Регенерации. Не стал ему говорить, что я установил себе еще два, на силу и ловкость. Новый. Нет. Понятно теперь, почему не было высыпания. Что у тебя по базам? Что было установлено на флоте, то и осталось, за исключением полицейской базы. Думаю, она вас не интересует. Это точно не интересует. Больше никаких баз не устанавливал. Нет. С кредами были проблемы. А на имплант, значит, кредов нашел. Это подарок. Везет же некоторым. Флотские базы обновлял. Нет. Не было необходимости. С кем ты на борту общаешься? Да с кем и раньше, Ники и все. Давно знакомы. Полгода где-то. А из экипажа нашего корабля кого знаешь? Вас и старшего сержанта. И больше никого. Нет. А кто тебе рассказал про колонистов? Не понимаю, о каких колонистах речь. Старший сержант меня тоже спрашивал о них и даже отжиматься заставлял. А ты ничего об этом не знаешь? Слышал краем уха в кают-компании болтали, но так это или нет, не знаю. А кто болтал? А я их не знаю. Это плохо. А что это правда? Нет, конечно. Кто-то специально такие слухи по кораблю распространяет. Да поболтают и перестанут. Какая проблема? Ну, не скажи. Ладно, иди к себе в каюту. Облегченно выдохнул, когда вышел в коридор. Надо же, и здесь медик и СБ в одном лице. Как мне это рейдер напоминает. Как-то они чересчур остро на это реагируют. Знали бы они, что у меня и запись есть, все оставшееся время полета непрерывно отжимался. Видимо, ни один скелет стоит у капитана этого корабля в шкафу. Только через неделю полета выпустили всех новеньких из карантина. Оказалось, что, в отличие от нас, их собрали со всех ближайших систем, и служили они по-разному, а не как мы, все в полиции. От нас они практически ничем не отличались, так же, как и мы, раньше были списаны с флота из-за различных ранений. Ники откровенно набивался мне в друзья. В целом я был не против, но он стал осторожно выяснять, не знаю ли я кого-то из местного экипажа, и я понял, что моя версия с тем, что это я услышал от кого-то в кают-компании, Дока не устроила. Тогда я решил сделать ход конем. Когда собрались почти все в кают-компании на обед, отправил на нейросеть Мерфи запись эвакуации колонистов и с подписью вроде как от Линни. Они сидели рядом. Получив запись, Мерфи удивленно посмотрел на Линни и что-то спросил у того. Тот явно удивился вопросу. После чего Мерфи отправил запись ему. Это не прошло незамеченным со стороны Жерди. Он также поинтересовался, что за запись, и, как я понял, получил ее. После чего все соседи у них за столом получили эту запись. Собственно, на такой эффект я и рассчитывал. Не успел я дойти до своей каюты, когда поступил приказ явиться в кают-компанию. В кают-компании находились практически все, кто был раньше. Последние из покинувших ее возвращались обратно. У входа теперь стояли медик и старший сержант. Поначалу у меня появилось подозрение, что собирают всех, чтобы объявить нам наше будущее, но все оказалось гораздо прозаичнее. Старший сержант назвал всех, кто сидел за одним столом с Мерфи, после чего отправил их всех к первому помощнику капитана. Остальные же приняли упор лежа и начали делать 20 отжиманий. После чего медик отобрал пятерых, меня в том числе, и забрал их с собой. Остальные продолжили отжимания. Четверых он оставил в коридоре, пригласив только меня в кабинет. «Глава 4, Блесс, у нас проблемы», — сказал он, как только я устроился на стуле. «Док, вы заболели». «Сейчас я не док, а служба безопасности флота». «С повышением вас, док». «Хватит, Блесс. Я знаю, что именно ты отправил Мерфи запись». «Запись». «Док, вы точно не заболели?» «Проверьте себя вон этой штукой». «Я здоров». «Меня интересует, откуда у тебя эта запись?» «Док, я не понимаю, о какой записи вы говорите?» «Никаких записей никому я не отправлял». «Блесс, ты можешь корчить из себя тупого сколько угодно, но я тебе все равно не верю». «Именно ты решил подставить Мерфи из-за вашего конфликта?»